кровью, улыбнулся мальчик. Только так, пугающе шепнул Трикстер. Магия вообще вся на крови замешана, пока овладеешь, до последней капли закончится. Смеется мелкий, ага, знал бы ты, правда, один вызов Хесише чего стоил. Смешно, он секунду поколебался, взявшись за резинку трусов, потом решительно снял их и запрятал туда же, в недоступное для непредвиденного воздействия место. За ними последовали брюки, новая рубашка и носки. Перестраховщик, если бы, как же он так вчера, хотя, кто знал, что малый на такое способен. А теперь твоя задача знаешь в чем, не мешать, снова улыбнулся Гарри. Почти, я постараюсь вывести все на своих ощущениях, но ты не должен меня чем-либо сбить. Постарайся. Лафисон немного задумчиво прикусил губу, подбирая слова так, чтобы никогда не пробовавшему что-либо подобного мальчишке было понятно, просто прислушаться к тому, что ты чувствуешь, расслабиться, раствориться. Ты со мной связан, так что будет нетрудно. Если будут приходить какие-то образы, не удивляйся. Просто слушай, просто смотри. И большая просьба не охать, не ахать и еще как-либо не самовыражаться в таком духе. Собьешь меня, мне будет непросто сразу же повторить еще раз. Холодно, голый, маленький, щуплый, неважно. Есть же одежда? Есть. Темная наволочка завязывается на талии узлом, как набедренная повязка. Второй узел закрепляет на шее сложенную вдвое двухцветную, благодаря их не очень успешным магическим упражнениям, простыню. При его росте, почти что до пола, как раз то, что надо. Гарри чувствует, как делает глубокий вдох. Еще один, и еще, все глубже и глубже, так что голова слегка начинает кружиться. Глаза прикрыты, очертания тесного помещения размываются в сумраке. Холод почти проходит, он уже даже не чувствует, что стоит на полу босыми ногами. Вдох, выдох, наверх, один большой шаг, и он оказывается на кровати. А где же еще? Вот только чувство почему-то такое, что он находится на немыслимой, недосягаемой высоте. Где-то там, под ногами, в расплывчатой мгле, невидимой сквозь ресницы, потерялся мир с его суетой и проблемами. Наброшенная на плечи ткань приятно холодит тело, его одежда, его мантия. Вот только почему она, он точно знает, какой она должна быть. Чуть-чуть приоткрыть глаза, совсем чуть-чуть, чтобы увидеть, направить, немножечко подтолкнуть. Конечно, атласно-зеленая волна побежала сверху вниз, глаза вновь прикрылись ресницами, губы тронула удовлетворенная улыбка. Ну, а кто сомневался, такой ведь должна быть его мантия, всегда, как только, когда он захочет. Вдох, выдох. Перед глазами поблескивает что-то золотистое, наверное, просто блестящая решетка окошка на двери. А разве не солнце, не золото, не позолота? Вдох, выдох. Там, где он, высоко, в сиянии золота, там он должен обязательно быть, быть тоже таким, золотым и сияющим. И его мантия. Вдох, толчок, есть. Словно солнце его облило своей краской. Видно только чуть-чуть, на плечах, чуть-то сбоку, да отблескивает на груди что-то золотистым. Узел, знак, но он знает, он чувствует, что сверху вниз, до самого пола, его мантия, его парадный наряд меняет цвет, начиная переливаться золотом. Вдох и выдох, белое, да, теперь перед глазами бело. Ну, конечно, что здесь удивительного, если не смотреть на решетку, а чуть-чуть перевести взгляд, то дверь в чулан, она белая. В чулан? Нет, не может. Белоснежная дверь, высокая, если шагнуть вперед и толкнуть, то она распахнется, и он окажется. Вот только мантия, его парадная мантия, она ведь тоже должна. Вдох и выдох. Сейчас он пройдет туда, выйдет в зал, в своей королевской мантии из горностая. Все. Лафисон спрыгнул с кровати, открывая глаза и снимая с себя белые тряпки. Белые, за исключением. Ну, это уже вручную можно добить. Он кивнул на черные округлые, словно мазком кисти разбросанные пятна и взял карандаш. Колор, колор, колор, послушные его движению, по одному пропадают, словно стираются невидимым ластиком, пятна. Ладно, давай ты, не люблю однообразную работу, Лаки. Я знаю, давай, я сделаю так же, как ты. Зеленые глаза мальчика загораются энтузиазмом. Я понял, правда. Я сейчас, он метнулся к полкам, открывая портфель и выуживая учебник по истории. Сейчас, сейчас, это же где-то здесь было. Вот, перед глазами Лафисона открылась картинка. Римская империя, 2 век до эры, ха, Ну что ж, неплохой выбор, развлекаемся дальше. Вот так, Гарри обматывает простыней вокруг корпуса. Теперь нужно через плечо, а теперь, вот так через руку. Готово. А теперь на кровать, и прикрыть глаза, и представить. Ну, вдох, выдох. Локи смешно. Мелкий надулся от важности, изо всех сил пытается войти в роль Патриция, прокуратора, императора, но ведь не так же, не так. Он плавно на выдохе отбирает у него контроль над телом. Надуваться не надо, напрягаться. Просто осанка, просто расправиться, просто вдохнуть. Просто прищурить немного глаза, внутренне улыбнуться и... Гарри поймал ощущение. Да, там же в учебнике, все белоснежное, все колонны и мраморный пол и... его тога, и сейчас он сойдет туда по ступеням. Вдох. Представление, желание, толчок, шаг, бабах. Локи выбирается из узкого пространства между кроватью и дверью, потирая голову. Ну совсем в фантазии улетать-то не надо, наверное. Руку тоже ударил, ногу подвернул. Но... простынка-то белая, хмыкнул довольно, кивнул, да цверк с ними, с руками, ногами, пройдет, поздравляю, юноша, идея была хороша, Локи. Гарри помотал головой, это ты сделал, я почувствовал, помог немного, я и не сказал, что ты так уж прекрасно справился, я сказал, идея хорошая, он выпутался из простыни и застелил кровать, можно было и не стелить, все равно придется сдавать белье, но навалилась усталость, и, вроде бы, еще оставалось полчасика, чтобы поспать. А я, мне чего не хватило, опыта, просто ответил Трикстер, облачаясь в пижаму. Опыта колдовать или опыта представлять себя королем. Лафисон посмотрел на него надменно насмешливо и улыбнулся тонкой загадочной полуулыбкой. Опыта им быть, не спалось. Навязчиво приходила одна и та же сцена. Мать, вручающая ему Гунгнир, именно Фридга, сама из рук в руки. Он принимал, молча разворачивался и уходил, ему зачем-то очень нужно было куда-то идти. Открывал двери, делал шаг и срывался с Бифроста, который неожиданно оказывался разрушен. Дергался и просыпался, вот какого, хотя, ясно какого, разве нет, маленький, но упорный резонатор. Может, хватит в себе уже манию величия взращивать, на землю спустись и поспим. День впереди, вполне возможно, тяжелый. Гарри смутился. Я просто, извини, так понравилось. Понимающе усмехнулся Бог. Над миром стоять, так я тебя поздравляю. Это еще одно чувство, которое можно всю жизнь искать и не насытиться. И да, весьма символично все вышло. Один неправильный шаг, и летишь в пропасть. Падать больно, вставать трудно. Он вздохнул и с сожалением покачал головой, что-то припоминая. Помочь из этого состояния выйти, сейчас, мигом пройдет. Еще раз включи воображение и представь, как ты выглядел со стороны. Голый, в простыне, стоишь на кровати и раздуваешься от гордости. Иллюстрация к медицинскому юмористическому изданию. Он ехидно прищурился. А теперь спать. Поздно, Локи, чуть больше 20 минут осталось. С некоторым сожалением вздохнул мальчик. Маг может выспаться за 20 минут, если надо. Он демонстративно зевнул и повернулся на бок. «Точно ведь? Ну да, сам сколько раз это слышал. Смешно. Спасибо, Локи!» Почти неслышно прошептал Гарри. «Это за что же? Все же раз слышал, Трикстер. За то, что показал, как над миром стоять, или за то, что спустил на землю?» «Нет». Благодарно улыбнулся мальчик. «Я никогда, до тебя ни с кем не болтал перед сном. Это...» «Правда так здорово», — Локи глянул в изумрудные глаза Гарри и улыбнулся. «Хочешь маленькую тайну?» — так же тихо прошептал он. «Я тоже». Примечание к части. Бифрост, радужный мост, в скандинавской мифологии мост между царством богов Асгардом и остальными мирами. Шестой совместный день. 39. Пробовать надо. Трам-бабам-бабам-бам-бам. Просыпайся. Бум-бум-бум-бум. А это уже сверху. День начался вполне традиционно, англичане... Как известно, вообще приверженцы традиций, даже вот таких семейных, веселых забав. Впрочем, сейчас это было даже хорошо, было бы очень жаль, если бы любимый брат, наконец, обломился и сорвал хорошо подготовленное утреннее представление. Одним движением натянутый под потолком черный целлофан отодвигается в сторону, открывая взгляду вид оборудованного нехитрыми самодельными приспособлениями потолка. Несколько крючков, закрепленные, переплетенные и свободно свисающие веревки. Нельзя сказать, что прямо уж оборудование под сценой цирка, но цирк сейчас будет. Лафисон быстро надевает припасенные с вечера перчатки, хватит руки резать и передавливать, Детские ладони не ахти как для этого дела подходит, и хватается двумя руками за конец свисающего с потолка шпагата. Ну давай, братишка, прыгни еще разочек, чего уж там, бум, есть. Веревка, придерживающая один конец открученной металлической трубки, отпускается, второй конец, направляемый еще одной веревкой, проскальзывает в совсем немного увеличенную щель между ступенями. Еще один шнур должен оттащить освобожденный кусок ковра немного вбок. Теперь совсем немного помощь вручную. Он встает на кровати и хватается за просунувшийся с потолка металлический стержень и с силой его проворачивает. Второй конец предсказуемо уходит вверх. Дайте мне точку опоры. О, да. Судя по раздавшемуся сверху воплю, сработало точно. Как и было задумано, открученная и неожиданно взлетевшая одним концом вверх планка влепила любимому отпрыску образцово нормального семейства примехонько между ног. Даже если это и не так, то все равно, куда-то уж точно отменно влепила. Вот так и закрепим. Еще немного надавить, подтянуть. Давление на свободный конец существенно увеличивается, так же как и нарастает доносящееся сверху, теперь уже монотонное, испуганное подвывание. Сил-то как мало. Ничего, если повиснуть всем весом, все, есть, ну вот, затянуть петлю, зацепить, и можно идти любоваться. Лаки спрыгивает с постели, снимает перчатки и, подождав, пока испуганно охающая петунья и гневно возмущающийся Вернон протопают мимо его двери, спешит на место происшествия. Чтобы победить противника, не обязательно присутствовать на поле боя самому, довольно улыбается он с трудом сдерживающемуся от выражения бурных восторгов Гарри. Достаточно хорошо провести подготовку. И да, тебя не учили, что радоваться чужим неприятностям нехорошо. Ехидно провокационно интересуется он у мальчика. А если это неприятности врагов, о, такое можно даже на пиру отпраздновать, соглашается Лафисон. Опять эти мысли про пир, к чему бы, а потом приказать упомянуть в летописи и заказать скальдам песнь. Ну, что-нибудь вроде такого. Он как раз повернул за угол, где их нетерпеливому взгляду открылась картина, достойная трешовых трагикомедий. Лаки коварный на пару с коварнейшим Гарри. Как-то врагам отомстить порешили их общим. Чары на слав, скакуна под негодником Дадли. В древко копья обратили на поле сражения. Воем и криком тряхнуло окрестные скалы. Так не понравилось Дадли. Скакать на копье своим местом причинным. Гарри не выдержал и захохотал в голос. Хвала всем богам, одуревшие от происшествия семейство этого даже не заметило. Да оно и понятно. Им совершенно было не до него, ибо Дадли, балансируя на цыпочках, что при его комплекции было весьма непросто, действительно восседал верхом на торчащие из ступеней под углом металлической палки и во весь голос ревел от боли и испуга. Потный и красный от натуги и злости Вернон безуспешно пытался занять на ступеньках достаточно устойчивое положение, чтобы, не рискуя свалиться, поднять и перенести совсем нелегенького сыночка. А Петунья заламывала руки и причитала со страстью плакальщицы, которой грозит завершить свое земное существование в качестве банши. «Давай пари, он либо поймет, что снять тело наследника можно, только перешагнув через палку, либо попробует так стащить и не устоит. На что ставишь? Не поймет, недооценил», — довольно хмыкнул Трикстер, рванув обратно в чулан. «Перчатки? Нет, не до них, надо быстро. Он освобождает крепление, оно теперь и не нужно». Вернон уменьшил натяжение, сняв нагрузку. Ну а теперь, Лафисон с победным видом с силой проворачивает металлический стержень до упора. Вот теперь уже точно окрестные скалы содрогнулись, ибо Дурсль, получив тем же зачарованным жеребцом по самому чувствительному, не удержался и вместе с Дадли с грохотом покатился по ступенькам вниз. Короткий женский визг и усиление громыхания и проклятий подтвердили самые смелые ожидания. На поле боя не устоял никто. Ладно. Теперь отцепить все приспособления и запрятать, все же мало ли. А вот навес можно и обратно натянуть, спросит, все скажет, что он на сыпящемся с потолка мусоре думает. А сейчас вперед, это еще не занавес, а вот это мне уже нравится, ухмыльнулся Трикстер, взирая на кучу малу у своих ног и не без труда подавляя желание кого-нибудь как следует пнуть. Как хочется хоть разок дать пинка Дадли, прошептал Гарри. Мысли, значит, раздельные. Куча довольно быстро распалась. Первая из-под Вернона выползла растрепанная и стонущая Петунья, зло одернула задравшуюся юбку и поспешила на помощь сыну. Дурсль с вытаращенными глазами остался валяться на полу, скрестив внизу живота зажатые в кулаки руки и страдальчески покачиваясь. «У-у-у», злорадно протянул Лафисон. Кажется, от появления младших нежелательных кузенов мы себя обезопасили. Петунья, зыркая сузившимися от злости глазками, прогудел Вернон, как только к нему вернулась способность произносить что-либо членораздельное. Какие криворукие сволочи устанавливали эти крепления, на что они рассчитаны, если не простояли и один день. На прыгающих кузнечиком бегемотов не рассчитаны точно, съехидничал Гарри. О таком нужно предупреждать заранее. Если он не прекратит, в следующий раз, я думаю, рухнет вся лестница, перехватил инициативу Локи и очень выразительно посмотрел в глаза Дадли. Старшие Дурсли вместе взглянули на племянника. На мгновение им показалось, что в холодных зеленых глазах явственно промелькнула угроза. «Если лестница упадет», — медленно прорычал Вернон, — «то я». «Дядя, а в чем это вы испачкались?» — вовремя перевел тему Локи, невинным взглядом указывая ему на брюки. «А-а-а, кажется, Дадли, повернись, ну, такое иногда случается при падении. Боже мой, Дидди!» Немедленно пошли в ванную. Разрываясь между брезгливостью и материнскими чувствами, тетушка ухватила скривившегося Дадли за руку и поволокла наверх. «Петунья, что это?» Вернон с отвращением смотрел на коричневые пятна, с трудом подавляя рвоту. «А ты хотел, чтобы это была помада?» Сорвалась женщина, волоча Дадли через учиненный на лестнице разгром. Опять дурдом с самого утра. Дурсль принялся стаскивать брюки прямо в коридоре. В лиловых в белые цветочки трусах и с голыми ногами он смотрелся более, чем комично. «Дурдом, действительно, начался не сегодня», со злостью на мужа процедила Петунья. Она дотащила своего ребенка до ванной и уже была готова открыть спасительную дверь. «А главное, он даже не собирается заканчиваться», в сердцах воскликнула она, увидев, что выключатели и ручка двери тоже безобразно испачканы. «Эй, ты, принеси из кухни салфетки и давай сюда, живо». «А что там такое, тетя?» Лафисон, совершенно игнорируя указания, взбежал вверх по лестнице. «Не задавай дурацких вопросов. Я сказала тебе принести салфетки, если все из-за тебя опоздают». «А-а-а, вы из-за этого», — изобразил он озарение, рассматривая дверную ручку. Затем перевел взгляд на выключатели. «А что это вообще? А вот теперь только не засмеяться. И лучше вообще смотреть в пол, не поднимая глаз». Он провел двумя пальцами по обмазанному коричневой субстанцией выключателю и со злобным предвкушением задумчиво их облизал. Эффект был потрясающим. Несколько секунд длилась немая сцена, а затем наблюдающего снизу Вернона вывернула прямо на лестницу. Вслед за ним скорчился в рвотных судорогах Дадли. Петунья с перекошенным и побелевшим, как полотно, лицом, закатила глаза и рухнула на пол. «Вы чего вообще? Это просто крем шоколадный», — недоуменно пожал плечами Гарри. «Пробовать надо. Примечание к части. Дайте мне точку опоры, и я поверну землю», — слова великого физика и математика классической античности Архимеда Сиракузского, 287-212 ДН, Банши, женщина, которая, согласно ирландским поверьям, является возле дома обреченного на смерть человека и своими стонами и рыданиями оповещает, что час его кончины близок. Некоторые ирландцы верят, что если плакальщица не выполняла свои обязанности подобающим образом, то и после смерти она продолжает оплакивать умирающих. Планка, прижимающая ковер, https древига глицом филе d0b9 таплн 2 уе 0 тет 1 c 2 нысвлны 3 c виев, ковер сковородержателями, https древига глицом филе d0b9 таплн 2 уе 0 лир w 6 wn 4 из хсксмвиев. Семьей совместный день. 40. Оранжевый кот. У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота. Будто кто-то перепутал цвета. И неглинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход. По мосту идет оранжевый кот. И лоточник у метро продает. Апельсины цвета беж. Я по улице бегу. Хохочу. Мне любые чудеса по плечу. Леонид Филатов. Мистер Дурсль молча поглощал недожаренную яичницу. Чувствовал он себя приотвратно. Ну, а как еще может чувствовать себя человек, с самого утра получивший удар в пах креплением ковровой дорожки, за которое, причем, только вчера заплатил свои кровные, пересчитавшие боками ступени и вывернувшие наизнанку собственный желудок. Впрочем, в том, что яичница была недожарена, винить было некого. Он сам велел мальчишке поскорее снять сковородку, потому что теперь недопустимо опаздывал, чего никогда раньше себе не позволял. Стоит дать слабину, и подчиненные начнут садиться тебе на голову. Наорать на случайно опоздавшего он всегда считал отличным началом рабочего дня, и он ни за что бы не хотел упускать такой возможности, позволив нарушителю за его спиной торжествовать от своей безнаказанности, так что настроение у него было хуже некуда. Усугублялось оно еще и тем, что жена непривычно молчала. Обычно она озвучивала все семейные неприятности и проблемы, и он ожидал, что хоть немного отведет душу хотя бы обсуждением того, сколько теперь лишней работы и расходов с лестницей и ковром, и как они призовут к ответу этих безголовых халтурщиков. Но она только рассеянно и расстроенно кивала, а потом вдруг совершенно не впопад спросила, не поздравляла ли его в последнее время с чем-нибудь какая-нибудь из сотрудниц. Это был очень странный вопрос, потому что среди персонала Гранникса не было сотрудниц, если не считать буфетчицу и уборщицу. Мистер Дурс и терпеть не мог этих работающих женщин, которые во время работы думают о домашних делах и постоянно под их предлогом отпрашиваются. Исключением была только его секретарша, но она была женщиной немолодой и очень строгих нравов, к тому же ее муж работал в том же офисе, и миссис Дурс лето было отлично известно. «Петунья, золотка, ты не ушиблась?» – предположил он причину такого непонятного поведения. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» «Нет, я не ушиблась». Она отрицательно мотнула головой и целиком сосредоточилась на кормлении Дадли. «Это черт знает что!» В который раз за сегодняшнее утро подумал Вернон, посмотрел на часы и, с досадой швырнув салфетку в тарелку с недоеденной яичницей, двинулся на выход. «Ты не отвезешь детей в школу, они не успевают, они уже не успели», — огрызнулся Дурсль, оборачиваясь в дверях. «Еще и на машине их катать после того, что они тут устроили. Сын, ты действительно вырос крепким парнем, и пора понять, что теперь не все шалости подходят для дома. А ты», — он с нескрываемым отвращением воззрился на племянника, — «да ты вообще недоумок. Причешись». Вернон в сердцах махнул рукой и ушел, хлопнув дверью. «Ну, а что, правда, объяснишь такому отродью, после этого его надо пробовать». Лафисон выскользнул из-за стола и побежал наверх. Причесаться? Что ж, указание пришлось как нельзя кстати. Он, конечно, и сам бы нашел причину туда сбегать, достаточно было чем-то испачкаться. Но ведь хорошо, как все так естественно складывается, верно? Он миновал ванную и направился туда, куда собирался, в спальне Дадли и Дурсли. Впрочем, побывав в каждой не больше минуты, в ванной он все же задержался. «Редуце», — приказал он, глядя на себя в зеркало. Рубашка послушно слегка подогналась по фигуре. «Редуце». И брюки тоже приобрели гораздо более подходящий размер. «Редуце». «Теперь еще разок немного рубашку, Лаки, она поймет». Непонятно, чего в голосе Гарри было больше, радостного одобрения или испуга. «Да», — с улыбкой легкого сожаления остановил перекройку одежды Лафисон, — «хотя она и так вполне понимает. Думаешь? Нет, а ты приглядись. Она ожидает, боится, готовится. Признать не хочет, но, да не беда, скоро ей будет не до этого». И он поспешил вниз. Волосы послушно причесались на ходу. Гарри вполне хорошо почувствовал, как именно они уложились, и даже попытался их немножко взлохматить обратно. «Не нравится быть аккуратным?» — со смешанным чувством недовольства и опасения поинтересовался Бог. «Нет, мне просто не нравится». Гарри на секунду задумался. «Не хочу быть похожим на них». «А», — хмыкнул Трикстер с невольным облегчением, — «ну, это понятно. Вот только, чтобы не быть на кого-то похожим, не обязательно быть хуже». Он хитро подмигнул мальчику. «Разве не приятнее быть лучше? Сколько можно ходить?» Набросилась было на него тетя и осеклась, с подозрением присматриваясь к его одежде. «Я причесывался, тетя Петунья. Вы же знаете, у меня очень непослушные волосы. Но я старался, и у меня, кажется, получилось», — очень вежливо ответил мальчик, глядя ей прямо в глаза и довольно нахально улыбаясь. «Правда, тетя?» — ей пришлось перевести взгляд на его голову, и она, чуть поморщившись, не очень охотно кивнула. «Ладно, неси сюда свое белье и живо отправляйтесь в школу. Я позвоню и предупрежу, что вы опоздаете на первый урок. Скажите, что у нас в доме авария. Если потребуется, справку я у этих бесстыжих бракоделов вытребую». Миссис Дурсель со вздохом закрыла дверь за мальчиками и принялась за работу, пытаясь собраться с мыслями. Предстояло переделать кучу дел, а у нее просто все из рук валится. Одних только звонков сколько необходимо сделать: в школу, в химчистку, в мастерскую. Когда она закончила с телефоном, до приезда курьера из прачечной оставалось совсем мало времени. Женщина заметалась по дому, собирая полотенца и скатерти, затем отправилась менять белье в комнате Дадли. Последней в очереди, как обычно, была их с Верноном спальня. Петунья уже собиралась сдернуть простыню, как вдруг застыла на месте, роняя на пол полотенце и инстинктивно поднося кулаки ко рту. На подушке ее мужа, ярко выделяясь на фоне белой наволочки, красовался длиннющий рыжий волос. Худенький черноволосый зеленоглазый мальчик шел по парку и улыбался. Настроение у него было просто великолепное. Да и много ли надо вообще в 10 лет для хорошего настроения? Совсем немного, посмеяться над обидчиками, нормально поесть, а ему это вполне удалось. Пока дядя с тетей обменивались странными взглядами и почти не обращали на него внимания, он успел не только напихать в рот куда больше обычного, но и кое-что рассовать по карманам, завернув в салфетки, да прогуляться по красивому месту при хорошей погоде. И, хотя это был немного более длинный путь, но зато как же здесь было замечательно. Окружающий мир жил красками, деревья шелестели ярко-зеленой листвой, под ногами слегка шуршал мелкий гравий, многие кусты цвели, добавляя в палитру сиреневый, белый, розовый, а над головой в вышине распахнулось небо, синее-синее, свобода. Ну, разве же это не волшебно, и разве не волшебник он сам? Он улыбнулся в очередной раз и взмахнул руками, словно по команде с куста возле дорожки сорвалась стайка воробьев. Они взлетали выше и выше, под его взглядом окрашиваясь в удивительные цвета, синий, зеленый, огненно-красный. Райские птицы, да откуда здесь, в Англии? Мальчик улыбается. Две черных вороны, что-то сосредоточенно клевавшие возле урны, моментально превращаются в белых. Белая ворона, говорят, редкость, а пара белых ворон, дайте стаю сюда, сделаем стаю. Смешно, что-нибудь посложней, тогда лучше все же взять карандашик. Взмах, взмах, взмах, и у белки, удивленно застывшей на ветке, вокруг глаз обрисовываются большие черные круги, грудка становится белой, спинка черной, а хвост полосатым. Теперь ты лемур, животное, гордись, котик. О, просто чудный котяра, крупный такой, на высоких лапах, мышасто-серый, ушастый. Не боишься? Да, ладно, сейчас сам себя не узнаешь. Хочешь быть беленьким? Белоснежный кот недовольно оглядывает свою лапу, подымает и начинает ее вылизывать. Я тебя понял. А черненьким? Тогда как насчет рыженького? Нет, ну все, да привередничался, теперь будешь божьей коровкой. Карандаш в детской руке порхает, словно дирижерская палочка. Кот, вытаращив глаза с просто человеческим возмущением, выгибает спину и шипит. Глупое животное, ничего не смыслишь в высоком искусстве. Тогда я тебя. Прищур зеленых глаз, карандаш в вытянутой руке нацеливается прямо на кота. Кошак, издав душераздирающий вопль, кидается в кусты. Жаль, столько еще прекрасных идей было. Может, чего-нибудь бы и подобрали. Мальчик прячет карандаш в карман. Надо спешить в школу. В школу, где к нему относится. Ну, мягко говоря, по одежке. Мешковатый, неподходящих цветов. Вот какого. Тебе точно не нравится то, что ты носишь. Ты же уже спрашивал. Ладно, просто кивает он головой. Свежий воздух пьянит. Как красиво вокруг, как гармонична природа. И только он, как, ну нет, на всю жизнь натерпелся, так больше не будет. Солнце всходит, золотя верхушки деревьев в тенистой аллее, а в груди зарождается такое знакомое чувство. Желание, азарта, предвкушение безрассудства. Он улыбается. Он хорошо знает, как это делается. В той жизни, этой, там, тут где угодно. Просто захотеть, просто почувствовать, просто направить, просто использовать то, чему ты уже научился. Его одежда, продолжение себя, его облик, вдох, выдох. Ты сумасшедший, Лафисон, ты ненормальный, никто не видит, в утреннем парке пустынно. Мальчик шагает по дорожке, чирикают разноцветные воробьи, шелестят деревья, под ногами шуршит гравий. Шаг, еще шаг, заканчивается аллея, сейчас он выйдет на улицу, выйдет другим, никто не видит, как на последних шагах одновременно плавно изменяют форму и цвет его рубашка и брюки, идеально садясь по фигуре. Ему не нужно зеркало, он и так знает, что рубашка в зеленую и серую клетку и темно-серые брюки ему идут. Лаки, а как же, цвет мы сможем поменять обратно, а? Гарри опускает взгляд на штаны и растерянно замолкает. Детская рука уверенно берется за дверную ручку. Избранный, только не говори мне, что ты забыл, Лаки смеется зубасто. Блестят изумрудом довольные шальные глаза. Как там? А, точно. Придумаю что-нибудь. 41. Отныне ничмо. Во всем нужна сноровка. Закалка, тренировка. Умейте выжидать. Умейте нападать. При каждой неудаче. давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. На него смотрели, не так, чтобы прямо во все глаза и абсолютно все, но довольно многие и с явным интересом. Несколько раз он даже замечал, как кое-кто из ребят дергал за рукав или толкал локтем соседа. «Гляди, братик Дадли приоделся, ну надо же, что-то в лесу сдохло, да все равно затреплет, такой неряха. Ну да, датс-компании ему навернут разок, точно все пуговицы оборвет». Он клад нашел, в мусорном баке. Гарри чувствовал себя неловко. Впрочем, над ним и раньше насмехались, но сейчас посреди издевок все же мелькало, если не одобрение, то удивление точно. Он подумал, что это хорошо, что сейчас ведет Лаки, который двигался среди школьной суеты легко и непринужденно, как-то даже грациозно небрежно, вроде его не только не смущает повышенное внимание, а скорее наоборот, подогревает, подстегивает. «Ты хорошо выглядишь», — улыбнулась ему Джейн, когда они собрались возле кабинета английского в ожидании конца перемены. «Что, уже не такое чмо?» — удовлетворенно насмешливо приподнял бровь Лафисон. «Угу», — смущенно кивнула она, потом густо покраснела и куда-то убежала. «А какой у нас Гарри сегодня нарядный и аккуратный, приятно посмотреть», — подлила масла в огонь учительница английского. Теперь его уже открыто рассматривал весь класс. Гарри почувствовал, что краснеет, у него возникло огромное желание куда-нибудь спрятаться, где бы его никто не видел. «Ну, надо же, событие», — досадливо хмыкнул про себя Лафисон. Ему уже начинало надоедать повышенное и абсолютно беспричинное, на его взгляд, внимание. Тем более, что сам он совершенно не был удовлетворен собственным обликом. Из всего на нем надетого, еще более-менее устраивала рубашка. Брюки же, хоть и ровно окрашенные и подогнанные по фигуре, все равно смотрелись поношенными, не говоря про обувь. Это старое матерчатое уродство он почти не стал изменять, недостатки только бы подчеркнулись. Скорее всего, они бы собрались в гармошку, а работать над каждой складочкой этого нелепого старья не было ни времени, ни желания. А что говорить об этих нелепых круглых линзах в недоломанной оправе, сквозь которые ему приходилось смотреть на мир. В общем, если такое показывать, то действительно только поглумиться, а не прилюдно нахваливать. Ну, что тут поделаешь, попал в мир идиотов, а то он раньше этого не знал. «Лаки, у тебя такой же почерк, как у меня», — удивленно обрадованно заметил Гарри, — «только немного красивее, немного другой». Бог перевернул лист и быстро исписал пару строк. Гарри ахнул, такие буквы он видел только однажды, когда на уроке истории им показывали диафильм об истории книгопечатания. Кажется, первые книги печатали чем-то очень похоже. Такие ровные красивые буквы, со всякими удивительными фигурными загогулинами. «А как же, приходилось подделывать», — усмехнулся Трикстер. «И не только почерк. Думаю, я бы и деньги ваши мог срисовать, но только использовать вряд ли, даже на ощупь слишком много защит. И на свет тоже кое-что проглядывается». Гарри в который раз удивился, сколько всего умеет и успевает заметить Лаки. А ведь сам он даже не обратил внимания, что Бог рассматривал их деньги. К середине английского Лафисону окончательно стало скучно. Попробовать домой слетать? Все же вторые сутки пошли, хоть пока и не очень актуально, но все же лучше подстраховаться, мало ли как дальше все сложится. «Все, ваше высочество, ваш писарь в отпуске», — он отдал управление мальчику. «Справишься тут?» «Да, конечно», — уверенно кивнул Гарри. Ему очень хотелось спросить, успеет ли Бог вернуться к его возвращению домой, когда придется объяснять тетушке его неожиданное преображение, но он сдержался. Лаки и так слишком много за него делал, и Гарри совсем не хотел выглядеть беспомощным трусом в его глазах. «Что-нибудь придумаю», — сказал он себе. Прозвучало не очень убедительно. Лафисон уже почти подготовился к выходу, как вдруг неожиданно активизировался Дадли и начал снова его обстреливать. На сей раз в каждый кусочек резинки были зацеплены какие-то скобки, так что получалось довольно болезненно. История повторялась. Впрочем, он и не рассчитывал, что все это быстро закончится. «Ты был прав», — сжал губы Гарри. «Они опять начали это делать». «Я всегда прав», — кивнул Лаки. «Если бы прав, до конца недели даже не хватило». «Ну, ничего, руки-то теперь слушались отменно». Так что, он насадил модернизированный снаряд на кончик ручки и, бросив всего один беглый взгляд назад, почти не прицеливаясь, отпустил через плечо. Сзади послышалось сдавленное «ой», и Гарри обернулся вместе со всем классом. Дадли, красный и злой, возмущенно сопел, выпучив готовые налиться слезами глаза и прижимая к лбу руку. А когда он ее убрал, Прямо посередине всем открылась ярко-красная отметина в виде буквы «В». «Кажется, это знак победителя», — вроде бы про себя пробормотал Лаки и поднял два пальца над головой, демонстративно повернув тыльную сторону ладони, в сторону Дадли. Класс сгрохнул. От разбирательств типа «кто это сделал и кто первый начал их спас» звонок. А вот от Дадли нет. Обозленный кузен налетел сзади. Налетел, правда, не очень удачно, для себя в первую очередь, на выставленный назад острый локоть, отчего сразу согнулся, усугубил его неудачу с размаху опустившийся на голову портфель, который Лаки, держа за конец ремешка, в это время небрежно размашистым жестом перекидывал через плечо. Все так же не оборачиваясь, Лафисон еще раз ткнул назад Викторию и вышел из класса. Всю перемену Дадли нигде не было видно. Гарри торжествовал. Он даже почти перестал смущаться обновленной одежды, особенно после того, как к нему подошли несколько ребят из класса и стали наперебой поздравлять. «Здорово ты его! Давно пора! Я так ржал! Ему идет Виктория на лбу! Так ему и надо! Давно всем надоели! Ты придумаешь еще что-нибудь? Я бы тебе руку пожал! Да боюсь, они увидят! А я не боюсь, до конца школы совсем мало осталось!» Так что пара особенных храбрецов даже пожали ему руку. «Страшно польщен», — скривился про себя Лафисон. Его уже подмывало подробнее им объяснить про их храбрость, но Гарри настолько искренне радовался, что просто сбивал его с нужного настроения, и окончательно сразил его, когда в конце перемены по дороге в класс заявил: «Я только сейчас понял, как мне повезло, что ты сделал меня своим избранным. Я всегда буду благодарен тебе, что бы ни случилось. Спасибо, Лаки». Такого счастливого лица у мальчишки он еще не видел ни разу. Странное чувство, даже как-то не по себе. «Глупый малыш, разве я для тебя стараюсь? Как же оно так все переплелось?» Эхом мелькают в голове обрывки фраз. «Как бы там ни было, я всегда буду помнить тебя с благодарностью. Зачем помогать тому, кто никогда благодарен даже не будет? Я тебе благодарен за все. Просто эксперимент. А во, так значит, Хель, нет слов. Ну, Хесиш, или, как ты там говорил, всегда так бывает, что-то не так», — сразу почувствовал перемену его настроения Гарри. «Да ты меня как бы растрогал немного», — с улыбкой качнул головой Бог, думая, что заблестевшие глаза может быть видно, и не только внутри. Что-то подозрительно часто последнее время благодарить стали. Второй раз уже за последнюю тысячу лет, и он рассмеялся. Разобраться с чувствами им особо не дали. Обстрел вскоре возобновился. Причем Дадли на этот раз догадался прикрывать лицо учебником. Дурак дураком, но, видимо, прямой удар в третий глаз неплохо стимулировал соображение. Лафисон как мог отстреливался, несколько раз удалось попасть прямо в мясистые ручки и один раз вскользь по недостаточно спрятавшейся макушке. Но позиция у кузена явно более выгодная, да и снарядов припасено, по-видимому, немало. Лаки же приходилось пользоваться трофейными, а они не всегда оказывались в пределах досягаемости. Так что подавить его огонь и заставить не высовываться из укрытия не получалось, и скобки время от времени очень неприятно щелкали по открытой шее или по уху. «Ну, хорошо, секунда на оценку обстановки в классе на предмет случайных свидетелей, и волосы удлиняются до воротника, плотно защитив шею. Теперь еще уши немного прикрыть и можно продолжать. Что будешь говорить, если заметит? Тебя достаточно сегодня рассматривали. Про волосы, тебе показалось, я просто так причесался». Лафисон улыбнулся и сложил пальцы в знак «Окей». Ситуация заметно улучшилась. Теперь застрявшие в волосах снаряды не доставляли особых неудобств, да и собирать их стало значительно легче. Впрочем, бесконечно так продолжаться не могло, слишком возрастал риск быть пойманными. Да ему уже и порядком надоело это занятие, пристрелялся уже. Кстати, и правой, и левой, больше не интересно. Кроме того, глупо так бездарно тратить предоставленное время, хотелось по возможности поупражняться в магии, да и обсудить между собой тоже было что. «Я тебе говорил, что используемым в мире оружием необходимо владеть. Кажется, с этим я уже освоился». Он держал заряженную ручку с натянутой до упора резинкой и теперь только ждал подходящего момента. Наконец, этот момент настал, учительница склонилась над журналом, что-то записывая. А вот теперь Лафисон развернулся к Дадли, полностью открываясь. «Ну, конечно», — кузен тут же клюнул на провокацию и стал целиться ему прямо в лицо. Сейчас, ровно за секунду перед тем, как братец был готов отпустить снаряд, трикстер громко стукнул сиденьем стула, через мгновение отпуская резинку. «Есть». Учительница повернулась на звук, и в то же мгновение у нее силой выбила из рук ручку. Она с бешенством обвела взглядом класс и остановилась на Дадли, чья поза с ручкой, направленной в ее сторону в вытянутой руке с приподнятым большим пальцем, не оставляла сомнений. Вид у кузена был самый идиотский, он сам ничего толком не понял. Он видел только, что Гарри подпрыгнул на стуле, видимо, уворачиваясь, и тут же ручка вылетела из рук миссис Дайсон. «Дадли Дурсль!» – завопила она, хватаясь левой рукой за кончики пальцев правой. «Да сколько же это будет продолжаться? Вон из класса, я не желаю тебя больше видеть на моих уроках. Я случайно», — промямлил тот. «Конечно, в меня ты попал случайно. Но ваша пятерка, слава богу, теперь уже троица, продолжает мешать и терроризировать остальных, несмотря на все предупреждения. Совершенно не нужно было проявлять к вам снисхождение, я поставлю вопрос на педсовете». И даже если они опять решат тебя оставить, на мои уроки я тебя больше не допущу. Готовься к экзамену где хочешь и как хочешь, учти только, что поблажек не будет. На следующей перемене Дадли опять не было видно, и ребята вновь обступили Гарри полукольцом. Теперь их собралось еще больше. «Как ты это сделал?» «Как? Да просто повезло», — улыбнулся Локи. «Разве так не бывает?» Впрочем, хитрющие зеленые глаза говорили совершенно другое. Как и чересчур довольная улыбка. Иногда взгляд способен рассказать гораздо больше слов, тем более, если скрывать совершенно не хочется. Гарри просто сиял. Он, конечно, понимал, что победа принадлежит совсем не ему, но присутствие Локи придавало столько уверенности, что ему казалось, что стоит только пожелать, и они враз сокрушат любых врагов. Казалось, однако, недолго, потому что кучка храбрецов-почитателей как-то незаметно растаяла, и сразу же стала понятна причина. Напротив, о чем-то переговариваясь между собой, с самими неприятными выражениями лиц, стояла троица, Дадли и двое уцелевших его друзей, светловолосый Гордон и невысокий чернявый Деннис. Лафисон немного отступил, прижимаясь спиной к стене. Впрочем, он сразу же принял самый непринужденный вид, изобразив, что всего лишь хочет использовать ее, как опору. Он развернул приготовленные из украденных кусков бекона, сыра и обрезанной яичницы Дурсля сандвичи с аппетитом принялся его жевать. Аппетит, кстати, был действительно неподдельным. «Вы пришли вас звать к моей гуманности? Очень голодные? Могу угостить. У нас в семье не все обжоры». Дадли вскипел на глазах и рванулся было вперед, но товарищи его не без труда удержали, что-то усиленно нашептывая ему в уши. «Может, поговорим, кто из вас еще способен здраво мыслить?» «Дадли, ты вообще никак не способен мыслить, я не тебя имел в виду». Они молчали. Кажется, Деннис хотел что-то сказать, но, глянув на просто раскаленного от злости, хоть яичницу разогревай, главаря, воздержался. «Я призываю вас к миру. Осталось совсем немного. Вы дотерпите меня, а я вас. Примите мое любезное предложение, и покончим с этим». Он знал, что это ничего не даст. Знал. Но пусть вина будет целиком и полностью на агрессорах, ведь он сделал все, что мог, разве нет? «Не будет с тобой никакого мира», — заорал Дадли. «Ты подлый лжец и провокатор», — поддержал Деннис. «И ты думаешь, что тебе это так сойдет?» «Ну, вообще-то именно так я и думаю», — он дожевал сандвич и вытер руки салфеткой. «И вообще, почему я всю жизнь слышу эти нелепые обвинения?» «Ты сейчас не только услышишь», — двинулся в наступление Гордон. «Хотите, чтобы вас всех выгнали?» Он опустил на пол портфель, поудобнее перехватывая ремешок. «Устрою легко. Миссис Дайсон только сегодня обещала. Правда, кузен, да мне плевать, что говорит эта тупая математичка. Не слушайте его. Если он еще раз что-то подстроит, папа ему эго-го как всыплет». «Ладно», — Локи отошел от стены, освобождая себе пространство и начиная вращать вокруг себя портфель на ремне. «Тогда бейтесь». Аво. Вокруг снова стали скапливаться болельщики. «Нифига себе портфелем. Ага, как прощой. Как нунчаками. Они не подойдут. Не нунчаки, такая штуковина есть. Булава, больше похожа на метание молота. Наверное, занялся. Кто? Ты на него посмотри. Куда ему молот? Не возьмут никогда. Ну да, с молотом, ему всегда не очень везло. Но тебе, смертный, лучше было бы промолчать по этому поводу. Ладно, не до мелких болтунов сейчас, но в другой раз. Не смогут подойти? Смогут. Если догадаются. Придется подсказать. В принципе, махать так можно было и до конца перемены, но цель была не в этом. Заминка, кузен, на математике у тебя лучше стратегическое мышление работало, даже книгу, как щит, для прикрытия своего мудрого лба использовал. Толстощекое лицо Дурсля-младшего отобразило несвойственную ему мыслительную работу. Наконец, на него снизошло озарение, и он с победным криком «Э-э-э, бей его!» кинулся вперед, выставив в вытянутых перед собой руках собственный портфель. «Дурсли, да вы мне пожизненно должны ежедневные молитвы воздавать с жертвами, за то, что я, кажется, все же научил вашего отпрыска думать, что обычному человеку вообще не под силу». Они неслись вперед все трое, выставив портфели и собираясь снести его массой. Наивно, он выкинул свой снаряд в сторону Гордона, захлестнув портфель того сверху и, резко развернувшись, через спину дернул на себя. Тот, чтобы не потерять равновесие, выпустил свою защиту из рук и затормозил, размахивая руками. Еще один стремительный разворот, и портфель Гарри выбивает из рук щит Дадли. Деннис тормознул и попятился. «Зараза, ну да ладно, неплохо даже будет с двумя, тем более, что правильно подготовленный портфель Дадли при ударе об пол сработал, как надо, раскрылся, рассыпая по полу все свое содержимое. А теперь никто ничего не должен понять». Лаки кидается вперед, ударяя вплотную подбежавшего кузена головой в живот, и одновременно открывая и опорожняя оказавшийся у его ног портфель Гордона. Совместное падение с кузеном на пол, под животом куча книжек, ручек, линеек, всякой другой ерунды и дружное пораженное «ах» окружающих зрителей. «Дат, вставая с него, я держу». Это подбежавший Гордон ухватил придавленного кузеном Гарри за волосы. «Терпеть», — скомандовал Трикстер, помня, чем окончилась подобная вольность с дядюшкой Верноном. «Ты бы лучше вещи свои собрал, пока никто из учителей не увидел», — кривясь от боли, процедил он. «Не все же так и будут продолжать безучастно смотреть, покрывая нарушителей». Последняя фраза подействовала на столпившихся болельщиков отрезвляюще. Несколько человек действительно сорвались с места и побежали по направлению к лестнице. «А что мои вещи?» – непонимающе оглянулся Гордон, только сильнее потянув его за волосы, жутко неудобно вывернув ему шею и заставив почти зашипеть. «Зараза! Ну, хватит!» Он незаметно щелкнул пальцами прижатой к полу руки, и Гордон плюхнулся задом об пол с зажатым в кулаке пучком волос. «Дат, не обратив внимания на падение, протянул Гордон. Это твое, Дат, что мое?» Кузен, наконец, соблаговолил с него слезть и, открыв рот, уставился туда же, куда и все, на перемешавшиеся разбросанные по полу школьные принадлежности. Если бы только школьные. Среди тетрадок, учебников и карандашей на полу красовались штук 15 спичечных коробков, несколько камней, короткая деревянная палка и дюжина столовых ножей и вилок. «И что вы смотрите?» Лаки уже успел встать и оправиться. «Быстро все прячьте, поймают же». «Да это не мое». С возмущением, в котором громкой нотой звучали страх и паника, закричал Гордон. «И не мое, это же». Но Лафисон не дал ему закончить мысль. «Твой лимит озарений на сегодня закончился, брат. Да прячьте скорее, потом где чье разберетесь». Паника сделала свое дело. Гордон на карачках пополз между ног зевак, без разбору запихивая в свой портфель разбросанные вещи. «А ты не вздумай», — зашипел Трикстер на ухо уже собиравшемуся присоединиться к товарищу Дадли и попытался придержать его за руку. Он притащил, пускай он и отвечает. «Но как же?» — с туповатым сомнением захлопал тот глазами. «Я подумал, это у меня. Ты лучше думай, что тебе дядя сказал. Мало они тебя подставляли, хватит брать все на себя. Давай, помогу тебе собрать». «Мы все же братья». Закончилось так, как и должно было закончиться. Подоспевшая помощь сопроводила нарушителей в учительскую. Заходя в класс, он получил очередную порцию восторгов и поздравлений от одноклассников. Гарри ликовал. Лаки тоже льстила на сей раз куда более заслуженное внимание. «Автографов не хотите?» — улыбался и отшучивался он. Немного сбивало повышенное настроение в очередной раз навалившаяся усталость. Четвертый день ненамного увеличенной подкормки проблему с выносливостью никак решить не мог, да и голод опять подступил. Припасенные сандвичи закончились, что и неудивительно, чему там заканчиваться, всего два их и было. Он хотел поскорее усесться за парту и отдохнуть, но тут сияющая учительница по дизайну начала его поздравлять, что его работа прошла какой-то предварительный отбор на какой-то конкурс, а потом и вовсе сделала из него учебное пособие, выставив перед классом и заявив, что ей пришла в голову прекрасная мысль поменять тему урока и посвятить его одежде и стилю, раз так удачно получилось. «Не так уж удачно», — подумал Лафисон, у которого от усталости после недолгой, но весьма напряженной физической нагрузки, гудели ноги. «Ну да ладно, позавчера было хуже, но ведь выстояли. Так что пришлось выстаивать у доски и слушать вдохновленную речь о том, как при наличии вкуса и воображения можно одеваться хоть и не богато, но стильно и красиво. Спасибо, смертная. Про то, насколько это не богато, я очень хорошо помню». К середине дизайна вернулся в класс с Дадли и, аккуратно разложившись за партой, весь оставшийся урок просидел, чинно сложив руки, ниже воды, тише травы. Гордон так и не пришел. Третий школьный день благополучно закончился. Он сидел в автобусе на уже полюбившемся месте у окна и ждал, когда все сбегутся, и они поедут домой. Под недавно окрашенной в синий цвет лавочкой с предупреждающей надписью старательно вылизывал себя большой серый кот. Не совсем серый, правда, половина хвоста еще оставалась грязно-розоватой, а на почти незаметной кисточке отчетливо выделялось ровное круглое пятно. Странное дело, окраска планомерно сползала под упорными движениями розового, и даже на вид шершавого, язычка. «Он слизывает краску», — удивился Гарри. Похоже на то, задумчиво присмотрелся к животному Лафисон. «Я слышал, что кошки вообще обладают некоторой магией. Возможно, поэтому он подождал, пока кот завершит приведение себя в природный вид. Затем, прищурив глаза и ехидно улыбнувшись, незаметно достал карандаш и направил. Колор, животное, зебра». Кот просто подскочил, ударившись башкой и спиной об лавку и окрашиваясь поверх поперечного магического черно-белого в продольный немагический синий. Раздался душераздирающий вопль, после чего он, выразительно двигая челюстями, выдал что-то урчащее, завывающее, переходящее в яростный визг. «Да разве можно так выражаться в присутствии особы королевских кровей?» – рассмеялся Лаки. «Неприлично просто. Не нравится дизайн? Так и скажи, а то ходишь за мной целый день и ругаешься». «А-а-а, понял, понял», — позавидовал Белочке. «Так это просто. Колор, котище, лемур». Кот с вздыбленной шерстью кубарем выкатывается из-под лавки, стрелой мчится через дорогу между взвизгивающими тормозами автомобилями и, почти вертикально взлетев над мусоркой, с размаху ныряет в бак. Пару секунд оттуда фонтаном вылетают какие-то тряпки и обрывки пакетов, а затем все стихает, автобус трогается. И все же, какое все же неблагодарное дело, дизайн. Бегут мимо аккуратные домишки Литтлу Ингинга, мелькают прохожие, жующие что-то, кормящие собак, голубей. Да, помню, помню, на еду не смотреть. Ну тогда хоть чем-то заняться, что ж так зазря у окошка сидеть, таким, что будет не очень заметно. Серый голубь меняет оперение, и вот он уже рыжий. Разве заметит? Да никогда. Тем более, что рядом сидящий немедленно порыжел. Не нарушаем равновесия, работаем дальше. Что, девочка, босоножки слетают, тоже мне, Золушка. А вот так лучше, нет, давит теперь, вот досада, обратно никак. Да ладно тебе, купит новые. Гарри смеется. Глупый ребенок, я же не балуюсь, мне надо понять. Только одежда пока, только волосы. Чуть труднее, с карандашом, поддаются некоторые аксессуары. Туфли, подтяжки, ремень. Что, любезный, так лучше. Брюки не будут спадать. Нет, спасибо, платы не надо. А почему ж занавески тогда? Нет, ни в какую. Ну, если представить их на себе, а потом. Поздно, приехали. Автобус тормозит напротив дома с отливающей на солнце червонным золотом бронзовой четверкой. Сезам, да откройся уже, устал. Есть давно хочется. Приехали, Лаки, замирает в открывшихся дверях автобуса Гарри. Вижу. Кивает, смиряясь с неизбежным, Лафисон. На дороге, перекрывая путь к дому, сложив руки и нехорошо ухмыляясь, стоит Пирс. «Мы справимся с ним», — Лаки выпрямился и приподнял голову. На секунду Гарри испытал то же чувство, когда представлял, что он стоит где-то наверху, среди ослепительного мрамора Капитолия перед распахнутыми дверьми и уходящей вниз лестницей. И, хотя это была лестница из автобуса, и на ней всего три ступеньки, он спускается по ним легко, улыбаясь. Бог усмехнулся. Он хорошо понимал, что он чувствует. Он хотел сейчас чувствовать именно так. Справимся ли? Ну, пожалуй, придется. Все же больше ничмо. Примечание к части. В Великобритании и Австралии знак Виктория имеет оскорбительное значение, примерно, как средний палец для американцев, если кисть повернута тыльной стороной к человеку, к которому обращен жест. Https древига глицом филе d0b9 таплн 2 уе 0 вептак дим 2 з5 в йод гвиев. Виктория в исполнении Уинстона Черчилля. История этого жеста идет из средневековья, когда англичане были известны своими лучниками, а лук как раз-таки натягивается этими пальцами. Французы, когда пленили англичан, отрубали им эти пальцы и отпускали обратно, чтобы не могли больше стрелять из лука. Так что во время осад крепости, английский гарнизон показывал французским осаждающим такой знак. Два вытянутых пальца, мол, стрелять можем, лохи. Так что, еще больше этот жест унизителен для французов. Лаки имеет в виду Мьёльнир, молот Тора, который он никогда не мог поднять. Семьей совместный день. 42. Разбитые очки. Ну, и дрянное же печенье делают эти мгглы. Воняет рыбой, приземистый кривоногий человечек, от которого пахло алкоголем и застарелым табаком, недовольно поморщился. Потому что это не печенье, наземникус, это корм для котов. Довольно бойкая старушенция с темными с проседью волосами, завязанными на затылке узлом, попыталась отобрать у него пакет. Ты хоть бы на картинку посмотрел, если твои пьяные глаза уже букв не различают. И не смей трогать бренди. Между прочим, содержимое для серванта выбирал Северус Снейп, и я не удивлюсь, если после того, как ты его выпьешь, у тебя на лбу месяц будет светиться надпись «Я пьяница и ворюга». Впрочем, не удивлюсь не только я. Да перестань брюзжать, фигги, я только попробовать. Он успел сделать три больших глотка, прежде чем женщина все же выхватила у него бутылку. Да ты, видно, с самого утра уже напробовался. Я четвертый день жду, не нахожу себе места, а ты? Да брось ты, было бы что серьезное, здесь бы уже авроры орудовали. А ты как прислала сову, так на следующий день Уизли ненароком в отдел надзора за дошкольниками и заглянул. Ничего такого особенного, говорит, все в пределах. Знаю, она досадливо махнула рукой. Артур сам присылал мне письмо. Это для них ничего особенного, их-то тут не было, а видели бы они, что тут творилось в воскресенье. Хохолок как раз дежурил тогда, а я спать уже легла, и вдруг как все князлы завопят, шерсть дыбом, глаза дикие, щерится. Я смотрю, на часах 12, на улице фонари мигают, хватилось одеваться, только в дверь, хохолок, как бешеный, мимо ног проскочил и под кровать забился. Так и сидел там, дрожал, ничего толком узнать нельзя было. Ай, да что твои князлы, они вон и на меня шипят. Наземникус протянул кусочек корма большому рыжему коту, сидящему на кресле возле камина, но тот оскалился и попытался ударить его когтистой лапой. Они знают, на кого шипеть. Оставь корм в покое, они после тебя есть его не будут. Ладно, ладно, он подошел к окну и выглянул из-за занавески. Сейчас все равно пойти не могу, там не протолкнешься от мгглов. Кивнул он настоящий в конце улицы фургон, разрисованный ковровыми дорожками и надписями. Комфорт и уют, укладка ковров и ковролина, любые типы ковровых креплений. Так что рассказывай пока, пойму лучше, что хоть искать. Ай, эти, второй день там копаются, что мне рассказывать. Князлы после той ночи стали неохотно на дежурство ходить. Я просила, чтобы прислали кого-нибудь поскорее, неспроста же это. А вчера мистер Лапка в середине дежурства вернулся. Говорю, что случилось, он на дверь показывает. Потом привел меня на автовокзал. Мол, мальчик на автобусе уехал. Представляешь, а что, это так странно для мгглов ездить на автобусе. Это как кто-то из детей магов в 10 лет сам вдруг явится на Кингс-Кросс и отправится в Хогвартс без приглашения. Может, его и тетка зачем-то отправила, только не было такого еще ни разу. Ему же 11 нет еще. Ладно, иди уже быстрей, вон фургон уезжает. Проверь там все, только чтобы хозяйка тебя не заметила. Дамблдор говорил, нельзя на нее колдовать, и вообще, к мгглам не лезь, чтобы они там не лезь, короче, и все, я знаю, фигги, не кричи, мне Дамблдор мантию-невидимку дал, даже глаз отводить не нужно, дверку я элохомерой, а хожу я и так тихонечко, так что все в ажуре будет, чайку поставь пока, сходить с последней ступени не хотелось, нет, Пирса он не боялся, это время прошло, но гадкий мальчишка был на голову его выше, так что из автобуса с ним пообщаться было бы гораздо приятнее. Впрочем, Лафисон давно научился смотреть сверху вниз и на тех, кто был намного выше ростом. «Ты пришел просить у меня прощения?» Он ступил на землю и вскинул голову. «Чего? Совсем рехнулся? Я пришел. В общем, сейчас ты получишь за все. Хочешь драться?» Место было совсем неподходящим. «Тетка, если увидит, может, этого мстителя и прогонит. Вот только если увидит соседи». Совсем не кстати демонстрировать всем свои умения, устраивая драку посреди улицы. Слухи, сплетни, Дурсли, обозленный Вернон. Порочный круг. Драться с тобой, да ты только ябедничать и лгать умеешь. Не только, криво усмехнулся Трикстер. Подраться я тоже люблю, с кем-нибудь равным. Впрочем, и того, кто слабее, тоже могу пнуть с удовольствием. И он ослепительно улыбнулся. Да ты действительно вообразил себя Чаком Норрисом. Но мне плевать, я тебя буду бить до тех пор, пока ты не пойдешь в школу и не расскажешь всем, как было на самом деле, заявил Пирс, суживая глаза и сжимая кулаки. А, с пониманием кивнул Лаки, ну пошли. Куда, оторопел Палкис, в школу. Расскажу, как было, он развернулся и зашагал в противоположном от дома направлении. Ты же этого хочешь, так идем. Пирс что-то пробормотал и двинулся следом. Иметь противника за спиной было не очень приятно, и Лафисону оставалось только надеяться, что все же камнем его по голове он сзади не огреет. Тем более, что подонок считает себя сильнее, и идут они туда, куда тому требуется. Опасения пропали совсем, когда Палкинс неожиданно свистнул, и из-за угла одного из домов вырулил здоровяк Малькольм. Ну да, действовать они будут согласно своей привычке. Если и решат напасть по дороге, то Пирс обхватит сзади и будет держать, а бить уже будет второй. Мальк, он согласился пойти. Иди впереди, если дернется удирать, я свистну. Лафисон шел и улыбался. Конвой, опять конвой, и опять ведут, куда нужно ему, почти. Смешные. Гарри молчит. Впрочем, мальчишка даже не напрягся. Так в нем уверен, или проснулась обещанная бесшабашная храбрость. Можно и проверить. Маленький эксперимент. Что делать будешь, если я сейчас уйду? Попробую драться, портфелем. Как ты? Мне кажется, я понял. Хм, даже если сможешь, мы не в школе. И что? То, что конца перемены не дождешься. Сколько сможешь махать? Максимум, полчаса. Они просто подождут, пока у тебя силы кончатся. Притворюсь, что устал. Кто сунется, попробую по голове съездить. Даже если получится. Лафисон задумчиво покачал головой, сворачивая в сторону парка. Оглушить не сможешь, достаточно сильно ударить тоже. Слишком малый урон. Тогда Гарри уверенно посмотрел Богу в глаза и улыбнулся. На землю и глухая защита. А им я скажу, что пойду в полицию побои снимать, и что дядя за меня получит компенсацию и купит на нее мне велосипед. Ну, это уже кое-что, рассмеялся Лаки. Вот только магия у тебя на что? Мы же не просто так повернули в пустынное место. Эй, ты куда? Мальки, стой, через парк пойдем. Зачем это? С подозрением нахмурился Пирс. Затем, что я передумал, кинул Трикстер через плечо, прибавляя шаг. То есть как это передумал? Да так, у меня бывает. Мне говорили, что это нехорошо, но... Лаки свернул уже на совсем темную и безлюдную аллею и принялся незаметно отстегивать ремешок от портфеля. В общем, если я понимаю, что держать слово глупо. Он оглянулся на перешедшего на бег Пирса и виновато издевательски улыбнулся, я не держу. Да ты еще и издеваешься, очкарик задрипанный. Пирс, наконец, нагнал Гарри и обхватил своими длинными жилистыми ручищами, прижимая ему руки к туловищу и почти полностью лишая возможности двигаться. Ты просто псих, что притащил нас сюда, мы из тебя тут котлету. Он напрягся и с усилием развернул Гарри лицом к спешащему с кулаками наготове Малькольму. «Да мы тебя просто уроем тут, мало того, что нас из-за тебя ни за что из школы выгнали, так твой дядька еще с моего отца за твои царапины компенсации устребовал, мне теперь новый велосипед не купит». «Держишь», чуть повернул к нему голову, спокойно поинтересовался Лафисон. Палкис в ответ только заскрипел зубами. «Хорошо держишь», Лаки усмехнулся и встретил подбегающего Верзилу ударом двух ног. «Лучше бы в лицо, да пресс пока не позволяет так высоко ноги поднять». Однако удар в живот пришелся отменный, Малькольма не только отнесло на несколько шагов назад, он еще и рухнул на колени, выпучив глаза и пытаясь вдохнуть. Пирс тоже не устоял от такого толчка и, не отпуская свою жертву, грохнулся спиной на парковую дорожку.